Вопрос номер 21. Вопрос советчика. Кому вы обратитесь за помощью? I think it's very important. Я думаю, что это очень важно. You've got people backing you up. Чтобы у вас были люди, готовые вас подстраховать. From the outside. Причем люди извне. The minimum is a good franchise attorney. Самый минимум – это хороший адвокат по франчайзингу. That can help you with key issues of your development. Который поможет вам с ключевыми вопросами вашего развития. Not just now as you're starting your franchise. Не только в самом начале, когда вы создаете свою франшизу. But also as you develop it. Но и с ее развитием. Now attorneys usually don't cover certain areas of franchising. Но, к сожалению, юристы не всегда охватывают все возможные аспекты франчайзинга. That are also equally as important. А они также важны. Marketing, marketing, product development, разработку продуктов, staffing issues, подбор персонала, certain strategic issues, некие стратегические вопросы. And this is why it's probably good to have a franchise consultant there for you as well. Вот почему так важно иметь консультанта по франчайзингу. Having outsiders can be such a benefit. Потому что люди извне могут стать для вас огромным преимуществом. They can save you so much money. Они могут сэкономить вам столько денег. And so much time. И столько времени. Because they're going to give you advice. Потому что будут советовать вам. From other clients they've had. Возможно, будут делиться с вами опытом других клиентов. And from different market experience. И опытом из других отраслей. Just remember this. Просто помните вот что. As you're developing your franchise. Когда вы разрабатываете свою франшизу. Not everything's going to be perfect. Не все будет идеально. Now in conclusion, before I let you go. И в завершении, перед тем, как я отпущу вас. I want to thank you for your time and attention. Я хочу поблагодарить вас за время и внимание, которое вы нам уделили. By now I hope you're exhausted. К этому моменту я надеюсь, что вы истощены. I hope you've run out of ink in two or three pens. Я надеюсь, что у вас кончились чернила в двух или даже в трех ручках. And taken lots of notes. Вы записали огромное количество вещей. That will ultimately help you succeed in starting your franchise. Которые помогут вам создать успешную франшизу. I do so much believe. Я глубоко убежден. That even though today in franchising. Что даже сегодня во франчайзинге. There are many opportunities. Огромное количество возможностей. There's still not enough excellent ones. Но еще недостаточно выдающихся франшиз. The world doesn't need another franchise. Миру не нужна еще одна франшиза. But there's always room. Но всегда есть место for another good one. Для еще одной хорошей. And I hope the time we spent together. Я надеюсь, что время, которое мы провели с вами, will help you develop just that. Поможет вам разработать именно такую хорошую франшизу. A successful franchising project. Успешный франчайзинговый проект. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!